точь в точь, как в моих мечтах, точь в точь, как хотелось мне. Все вдруг встало на места, и мир приоткрыл себя. Ночь и день мне дают ответ, ночь и день все вращается, а вода помнит все слова и словам подчиняется. Прочь, прочь, все старое у меня нового завались. Прочь, прочь, все старое ты было никакое, а новое зашибись. Прочь, прочь, все старое у меня нового завались. Прочь, прочь, все старое ты было никакое, а новое зашибись. Ошибись.